3. Кай как-то слышал высказывание мудрого человека, гласившее, что домой возврата нет, но не понимал его смысла вплоть до сегодняшнего дня. Уроженец состоятельной семьи, живший на диких просторах Мерики, Кай много где побывал, путешествуя со своим отцом, который был агентом картеля, посредничавшего при заключении торговых договоров между конгломератами Терры и тем, что уцелело от коммерческих кругов, только что приведенных к согласию миров. Будучи совсем юным, Кай покорил вершины срединно-атлантических хребтов, исследовал величественные руины, построенных Калаганом городов Урша, купался в отсветах магмы в жерлах пан-пацифийских вулканов, и спускался в Марианский каньон, чтобы бросить благоговейный взгляд на гигантские скальные скульптуры, вырубленные воятелями-геогистами забытой эпохи. Он проводил большую часть года в странствиях по планете, следуя за своим отцом с переговоров на переговоры. Жизнь была чередой приключений, но как бы его ни воодушевляла каждая поездка, Кай всегда предвкушал, как увидит семейный особняк, угнездившийся высоко на скалах, которые когда-то были памятником давно умершим царям древности, высеченным в горной породе. Там будет стоять его мать с улыбкой на губах, приветливой, но чуть-чуть грустноватой от понимания того, что пройдет немного времени, и ее муж и сын снова отправятся в путешествие. Быть дома означало не просто быть в каком-то физическом месте. Это было состояние души. И даже когда он достиг совершеннолетия, и за ним пришли люди с черных кораблей, ему всегда страстно хотелось вернуться в родное гнездо, чтобы увидеть эту печальную сердечную улыбку. Потом его домом стал город прозрения. Но вот в него Каю никогда не хотелось возвращаться. Внутренние помещения башни имели высокие потолки. В них было темно и холодно. Но аугметические имплантаты Кая скомпенсировали недостаток освещения, и окружающие его интерьеры поплыли, приобретая четкость и мягкое зеленое освещение. Не то чтобы строители намеревались придать башне негостеприимный вид. Скорее это было следствием возложенных на нее функций и повадок ее обитателей. Добавь сюда роскошные гобелены и ослепительные огни, которые освещали все прочие строения дворца. И как представлялось Каю, шепчущая башня не уступит им в производимом впечатлении. Ее стены конусом сходились к центру. Их каменная кладка была сглажена, и каменщики высекли на ней знаки, которые помогали понять только что ослепленным, где те находятся. То тут, то там поблескивали в тусклом свете встроенные в нее шепчущие камни. И Кай задумался о том, что за секреты они передают друг другу в такие беспокойные времена. Он шел через сужающийся холл вслед за Сарашиной, которая направлялась к изогнутой серебристой стене с машинной полировкой, выглядевшей неуместно современной среди древнего камня. В ней находился пси-запечатанный проход, перед которым стояли на посту два черных стража. Они расступились, когда Головко помахал перед ними информационным жезлом. Кай увидел, как пылающая мешанина цифрового шифра отразилась в их визорах, которые автоматически запомнили двоичные данные до того, как она успела погаснуть. Дверь скользнула в сторону, открывая проход, и изнутри вдохнула порывом холодного ветра. Кай поежился, когда воздух, насыщенный псионическими энергиями, прошелся по его лицу. Внутри серебристой комнаты находился гравилифт, выполненный в форме двойной спирали, которая шла по всей длине башни. Поле тяготения окружал световой ореол, и аугметика Кая различила в нем струящиеся очертания, которые проносились вверх и вниз по мерцающему каскаду. Запечатанные двери, расположенные по периметру внешних стен этой серебристой комнаты, выводили к обшитым железом транс-залам, где хоры астропатов вычленяли суть сообщений, посланных со всех концов галактики. Другие проходы вели под своды библиотек, которые полнились секретами, собранными в отдаленных уголках Терры. «Мы направляемся на уровень новичков», — сообщила Сарашина, шагая в левый изгиб двойной спирали. Гравилит заключил ее в свои нежные объятия и с мягкой плавностью унес вниз башни. Кай мялся на границе свечения, понимая, что как только он сделает этот шаг, пути назад не будет. «Поторапливайся, Зулейн», — произнес Головко. «У меня есть занятия получше, чем тут с тобой нянчиться». «Я в этом очень серьезно сомневаюсь», — сказал Кай, ступая в свечение. Он был рад шагнуть куда угодно, лишь бы умчаться прочь от Головко. Свечение окружило Кая и понесло его вглубь башни. Он двигался вниз по спирали, разворачиваясь вокруг оси по ходу спуска в недра своего бывшего пристанища. Он миновал множество выступающих лесенок, где он мог бы сойти с гравилифта, но Сарашина сказала, что они направляются на уровень новичков, а это было аккурат в нижней точке шепчущей башни. Наконец, Кай с облегчением ощутил под ногами твердую почву и вышел из свечения. Его глаза немедленно подстроились под яркий свет, который заливал окружающее пространство. Не все из тех, кто передвигался по этим проходам, были слепцами, поэтому с кирпичной кладки потолка свисали лишенные плафона люмсферы, соединенные друг с другом петлями медных кабелей. Само помещение было вырублено в коренной горной породе и облицовано кафелем бутылочно-зеленого цвета. Оно создавало ощущение медпункта, и в нем имелся ряд запертых дверей, которые вели глубже в утробу башни. Некоторые открывали дорогу к библиотекам для новообращенных, где свежее пополнение башни изучало астропатическую стенографию, общеупотребляемые символы и базовые мантры Нунцио. Другие вели кельям новичков, третий к местам общего пользования для питания и соблюдения гигиены. Некоторые же кончались наглухо запечатанными изоляторами. Кай воспользовался теми мгновениями, что оставались до прибытия Головко и его стражи, чтобы рассмотреть свою бывшую наставницу. Аник Сарашина постарела с тех пор, как Кай видел ее в последний раз, и прямой свет от люмов не скрадывал ни одной детали. Ее волосы окончательно лишились своего золотого блеска и теперь безраздельно серебрились сединой. Морщины, чьи лучики разбегались от пластиковых полусфер, вставленных в ее глазницы, стали глубже и резче. Она уже была старой, когда Кай был здесь в прошлый раз, но сейчас она выглядела поистине древней. «Моя внешность настолько изменилась?» — спросила Сарашина. И Кай зарделся от того, что она поймала его на откровенной оценке ее облика. «Вы выглядите старше», — наконец сказал он. «Я и стала старше», — ответила Сарашина. «Я слишком много лет странствовала по варпу, и он оставил на мне свой знак». Она подняла руку и пробежала своими пальцами по морщинистой коже его лица. Ее касание было ласковым и легким, как перышко. «И на тебе тоже». Преждевременное старение было проклятием астропатов, и Каю не нужна была Сарашина, чтобы знать, что линии его высоких скул потеряли свои четкие очертания, и что он лишился своей красивой шевелюры темных с проседью волос. Хотя ему и было под 40, он выглядел так, словно разменял шестой десяток, если не хуже. Лицо, которое глядело на него из зеркала, в те дни, когда он был в состоянии смотреть на свое отражение, было угловатым и осунувшимся, свалившимися щеками и запавшими глазами. Разрушительные последствия беспрестанных странствий по варпу могли скрыть лишь очень дорогие омолаживающие процедуры. Но ни один астропат, пусть даже из дома Кастана, не стоил того, чтобы так потакать его самовлюбленности. Кай подался назад, избегая ее прикосновения. «Я никогда не думал, что снова окажусь здесь», — сказал он, страстно желая сменить тему. «Возвращаются лишь считанные единицы», — подтвердила Сарашина. «Должен ли я гордиться честью быть одним из них? Это зависит от того, как ты трактуешь свое возвращение?» «Как наказание», — сказал Кай. «Разве это можно истолковать как-то по-другому?» «Я пока что предоставляю тебе поразмыслить над этим вопросом», — ответила Сарашина, видя выходящего из гравилифта Головко. За ним без промедления последовали его черные стражи. И когда они все оказались в сборе, Сарашина отперла ближайшую к ней дверь слева. Кай насупился. «Я не новичок», — сказал он. «Эта дорога ведет в тренировочные залы, отведенные для тех, кто знакомится с Нунцио». «Именно так, Кай», — подтвердила Сарашина. «Где же еще могут начаться твои занятия?» «Начаться? Я прослужил в телепатике больше 10 лет. Я знаю настраивающие ритуалы. Не нужно обращаться со мной, как с ребенком. Мы будем с тобой обращаться так, как нам этого захочется, черт тебя раздери», — рявкнул Головко, подталкивая его к открытой двери. «У тебя нет права голоса в этом вопросе. И если бы это зависело от меня, тебе бы никогда не позволили вернуться обратно. Ты опасен, я это чувствую». «Тебе стоит последить за этими чувствами, Головко», — ответил Кай, сбрасывая с себя его руку. «А то, глядишь, и из-за подобных вещей к тебе начнут принюхиваться пси-ищейки. И я не думаю, что у тебя хватит пороху, чтобы здесь выдержать». «Прекратите, вы оба», — сказала Сарашина. «Ваша дешевая бравада смехотворна и ведет лишь к сотрясениям в эфире». Кай ничего не ответил, понимая, что она права, и вспоминая слабое раздражение, которое в свое время испытывал, если кто-нибудь из посторонних позволял своим эмоциям взять верх, находясь при этом в близком соседстве с шепчущим камнем. Он без дальнейших протестов последовал за Сарашиной, отправившийся по кирпичному коридору, облицованному охряным кафелем. Свет вестибюля за их спинами постепенно сходил на нет. Вся длина стен коридора периодически прерывалась упрочненными дверями, которые были помечены номером и именем. Внутри каждой маркированной кельи отдыхал новичок схоластика Психана. Возможно, спал, а может и нет. Двери были все экранированы, так что нельзя было узнать это наверняка. Мрак вскоре стал кромешным. Но несмотря на это, Кай все еще прекрасно мог видеть. «Ты не пользуешься вторым зрением», — сказала Сарашина, слегка наклонив голову. Каю помстилось, что он уловил в ее голосе недовольные нотки. «Не пользуюсь. Моя аугметика позволяет мне прекрасно видеть в темноте. Я знаю это, но зачем она тебе нужна? Мне не нравилось быть слепым. По-настоящему слепым, я имею в виду. Я скучал по чтению. Для тех, кто лишен глаз, тоже есть книги». «Знаю, но предпочитаю, чтобы слова сами приходили ко мне», — сказал Кай. «Письменная речь — нечто большее, чем считывание слов со страницы кончиками своих пальцев. Языковая письменность обладает визуальной красотой, и в этом тактильный шрифт никогда не сможет с ней сравниться. Я бы с тобой поспорила, но это разговор для поздней ночи, и так, чтобы между нами лежала хорошая книга и стоял кофейник с горячим кофеином. А могло случиться так, что ты пожелал обрести глаза вновь, цепляясь за некий аспект своей прошлой жизни, той, которую ты вел до вступления в телепатика». «Я не знаю», — сказал Кай, — «может и так. Я не понимаю, почему это может быть важным. Это может оказаться критическим для понимания того, почему ты больше не владеешь Нунцио и не можешь открывать свой разум грезам своих собратьев». «Я знаю Нунцио», — ответил Кай, защищаясь. «Я освоил эту дисциплину за год». «Тогда почему ты здесь? Почему дом Кастана отослал своего ведущего астропата обратно в город прозрения?» Кай не ответил, и она остановилась возле открытой двери кельи. «Я здесь, чтобы помочь тебе, Кай», — сказала Сарашина. «Ты был моим лучшим учеником, так что если ты потерпел неудачу, то это и мой провал тоже». «Нет», — ответил Кай, — «не в этом дело, это просто». «Что случилось на Арго?» Сарашина подняла руку, чтобы его остановить. «Не говори об этом здесь, пока другие лежат в своих кроватях», — сказала она, делая жест в сторону верениц кельи, которые тянулись вдоль коридора. Поспи. Помедитируй какое-то время, если это тебе поможет. Приди в себя, и я поговорю с тобой утром». Кай кивнул. Хоть его мысли и скакали, как сумасшедшие, его тело требовало сна. И несмотря на то, что постель для новичков отнюдь не была удобной, он очень ждал в ней очутиться. Он шагнул в келью и, переступая порог, уловил во тьме призрачный шелест далекого голоса. По каждую сторону от двери замерцало по шепчущему камню. И он спросил себя, чьи грезы или память он мимолетно вторгся. В стенах города прозрения воспоминания были слишком общедоступными. И в большинстве своем они не относились к разряду тех, которые хотелось бы иметь. Никто не погружался в них слишком надолго, если ему было дорого здоровье собственного рассудка. Кай знал это лучше, чем кто-либо.